«Гость» на Радио ВК. Добрый день, друзья. Это Радио ВК, и в нашей студии гость. Это Павел Стобров. Приветствую, Павел. Добрый день. Для тех, кто еще не знает, кто родился буквально вчера, я объясняю. Павел Стобров – это музыкальный продюсер, ну, помимо других его замечательных и интересных занятий. Просто сегодня мы как раз будем говорить об этой сфере деятельности Павла, и, в частности, организатор замечательного проекта, музыкального проекта, который называется «Музыка Великой Степи». И вот «Музыка Великой Степи 2» подходит к завершению. Для тех, кто вот как-то выпал из времени, из гнезда. Да, из гнезда, из пространства. Давай расскажем, что это было такое. Давай. Значит, у нас в этом году завершается второй проект «Музыка Великой Степи». Завершается он концертом, который состоится в грядущее воскресенье, 24 апреля. Это «Хартыга» с Альбертом Кувезиным, моя группа, директором которой я являюсь, которая сейчас находится в туре. Вот мы его начали с начала месяца, вернее, даже с 30 марта в Таллине. И заканчиваем тремя концертами в Сибири. Вернее, четырьмя. Сегодня в Омске. Так хорошо сказал, Таллин. Таллин, да. Хорошо. Сегодня концерт в Омске, в филармонии. Большой, хороший. Там собирается достаточное количество народу. В воскресенье у нас будет в концертной студии «Серебряного дождя» тоже отличный, смею сказать, рок-концерт в двух отделениях. Такой, приходите все, приглашаю. Это будет прям действительно очень интересно. И затем будет два концерта в Иркутске 26 и 28 апреля. И затем музыканты отправятся готовиться к записи альбома в Кызыл. Вот. Это... В общих чертах. Да, это совсем в общих чертах. Это анонс, так сказать, грядущего мероприятия. А до этого у нас состоялось уже три концерта. У нас был в феврале концерт «Хун Хурту». И это знаковая вещь, потому что нам удалось в большом концертном зале провести концерт этнической группы, чего в Красноярске бывает достаточно редко. У нас было больше тысячи народу там. То есть народ собрался? Да, около 1200 было в БКЗ. Концерт был, на мой взгляд, на 4 там, с 3 плюс. Были там некоторые недочеты, скорее, с моей стороны. Ну, я их учту, конечно, на будущее. Вот. Но в целом, честно говоря, люди даже, которые ни разу не слышали в жизни тувинскую музыку, либо слышали они как-то вот так вот краем уха, да, или в записи, они были просто потрясены. Потому что мне там после второй песни начали писать смс-ки, что «Паша, это бомба, такого не бывает». Ну, действительно, там все было хорошо, и звук прекрасный, музыканты отлично отработали. Да, мы записали, скоро запись появится на Ютубе, некоторых номеров. Вот, можно будет посмотреть. Затем у нас было два очень интересных экспериментальных концерта в органном зале с Андреем Бардиным. Мы играли тувинские народные песни. Это ребята были из Хартыга, мои трое, да, Наис, Начин и Сергек. Играли тувинские народные песни совместно с органом. И это был действительно интересный эксперимент, потому что музыка тувинская – это музыка степей, гор, там, рек и озер. Это музыка просторов. А орган – это музыка замкнутого помещения, плюс которая направлена в небо. Вот это вот сочетание двух, ну, скажем так, наверное, религий. То есть религии свободы, религии ветра и религии католической. Оно дает какой-то абсолютно интересный результат в музыке. Знаешь, я вот по звучанию не сомневаюсь, что это, они как-то вот сходятся все равно. Там величественность есть и там, и там. Да. А вот с точки зрения строя, ну, там пентатоника же в основном, да? Да. И как она с органом вот звучала, это забавно. Пентатонику играли, мы же послушаем, да. А, вот как. Конечно, да. Да, точно, мы послушаем. Плюс ко всему, там же есть еще... Ну, то есть у нас было три репетиции с Андреем, и он достаточно понятно уловил настроение, все, что хотели ребята передать. Надо сказать, что зрителям это очень понравилось, потому что, во-первых, у нас мы сделали второй концерт, потому что первый был продан за 2 недели буквально, зал «Биток», плюс еще очень много входных билетов было продано. Второй концерт тоже продался за 2 недели, и интерес, что называется, не ослабевает. Ну, мы на этом пока что приостанавливаем этот проект, во всяком случае до осени, ну, потому что в ЧОС выходить совсем не хочется, да, это всегда ЧОС, это коммерция, и отдаляемся от искусства. Нам хочется заниматься все-таки, помимо коммерции, еще искусством. Поэтому я пригласил одного из известных красноярских композиторов, я пока не буду называть, до осени не буду называть фамилию, для того, чтобы он написал нам фугу настоящую. То есть это будет настоящая, написанная профессиональным композитором фуга для этого состава. То есть два игила, тувинский барабан кенгерге, хромей, голос, ну и различные шумовые инструменты, плюс орган. Специально написано впервые в истории музыки вообще для этого состава написано произведение. Ну да, это очень необычно. Да. Я рассчитываю, что это где-то будет на час произведения, но самое интересное, что самое интересное в этом произведении будет то, что тувинские музыканты по нотам не играют. Ну вот тоже вопрос, да. То есть там есть большие куски импровизационные. Да, да, потому что там будет партитура для органа, да, конечно, но для тувинских инструментов будут импровизационные куски, где будет указано, какую тему они должны развивать, какие-то динамические, настроенческие характеристики. А дальше это будет уже импровизация прямо на концерте. То есть вот это тоже такая уникальная вещь должна получиться. Но я, честно говоря, надеюсь, да, на 99,5% я уверен, что это должно получиться, потому что... Ну, один раз уже получилось ведь, да? Это одно, да. Но это вот отдельное произведение для того, чтобы мы могли его исполнять в других органных залах, с другими органистами, чтобы была партитура. Это сделать просто необходимо. Вот я уверен, что, честно говоря, практически, что это получится, потому что человек... с которым мы вели переговоры, имеет опыт и музыки, написание музыки и для тувинских исполнителей, там для духового, например, оркестра, он писал для симфонического вещи. Вот. Поэтому это будет интересно. Мы постараемся этот концерт сделать в Красноярске. Премьера будет, скорее всего, конечно, да. И, скорее всего, это будет, наверное, где-то октябрь-ноябрь этого года. Ну, я предлагаю сейчас, давай послушаем как раз фрагмент. Ты можешь, кстати, включить, записан, да. Ты можешь включить, потому что там очень, это все очень длинно, потому что... Вот, я уже включил, да. Вот это я пока расскажу, да, об этом. Фрагмент длинный, на самом деле. Я потом, может быть, чуть пораньше уведу. Ну, да. Ну, пока еще все не началось. Мне кажется, грех по их музыке говорить. Давай послушаем. Хорошо, давай. Ну ладно, вот здесь вот прервемся, наверное. Ну да, это не очень радийная музыка. Ее, конечно, нужно слушать в зале, там медитировать, закрыв глаза, и получить совсем другое впечатление. Она отлично звучит на радио, Павел, правда? Я заслушался. Это на самом деле не, да, это на самом деле не народная песня. Это песня авторская. Ростислав Кинденбиль ее написал в 20 веке, по-моему, в 60-х или 80-х годах. И максимально известное ее исполнение. Ее исполняет Сайнхо, звезда тоже тувинского пения. Проживает она в Европе и делает абсолютно интересные эксперименты в области world music. Вот. А песня называется «Даглыры, мои горы». То есть, на самом деле, она была третья в концерте. И больше всего, вот самый хитейший хит получился на концерте именно эта песня. Ну, да, она завораживающая, это точно. Да, интересно. Вот. Таким образом, вот у нас прошло два концерта, и они были прекрасны, и публика была довольна. И я думаю, что осенью придут также на наши концерты. Более того, мы сейчас будем делать из этого всего экспортный вариант для того, чтобы мы могли исполнять и эту программу, и новую, когда она случится в других залах, не только в России, а и в Европе. Вот. Поскольку мы только что вот буквально в начале месяца ездили на Tallinn Music Week, на большой музыкальный продюсерский фестиваль в Эстонию, то мы имеем очень большие виды и приличный потенциал не только на страны Балтики, вот, но и гораздо шире. Вот, и мы готовим туда же эту программу. Гость на радио ВК. Напоминаю, что сегодня в студии радио ВК музыкальный продюсер Павел Стабров. Говорим о музыкальном проекте «Музыка Великой Степи-2». Ну, я так чувствую, что вот красноярцам везло-везло, да везение скоро закончится, поскольку это такой вот город, где чаще всего выступали тувинские музыканты, наверное, я не знаю, может быть, чаще... Давай будем говорить за последний год, вот так будет честнее. Ну да, за последний год, да. А потом, я чувствую, после Таллина-то вы получите мировое признание. Есть вот такое ощущение? Ты знаешь, на это есть потенция, на это есть очень большое желание. Ну, во-первых, мы сейчас начали формировать наш осенний тур. Ноябрь-декабрь – это будет такой осенний-зимний, скажем так, тур. Вот. Мы его все-таки ориентируем пока что в основном на Россию. И у нас есть пока что только Литва. У нас в планах стоит из зарубежья. Но я думаю, что еще там появится что-то по пути. Вот. Для того, чтобы полновесно выйти на Европу или на мир, нужно совершить достаточно большое количество усилий, потратить еще какое-то количество денег. Во-первых, нам нужно записать альбом. И буквально на следующей неделе мы начнем сбор средств на краудфандинге, на Planeta.ru. И все, кто меня сейчас слышит, я попрошу прямо на следующей неделе начинать подсоединяться к этому и вкладывать в нас деньги. Естественно, мы за это будем рассчитываться записями, там, мерчиками там разными будут, абсолютно клевые футболки. Конечно, все, кто вложит в нас деньги, получат диск записи этого альбома. Да, мы будем его писать в августе. Вот. И там еще будет различное количество ништяков, которые тоже будут интересны, я думаю, многим людям. Вот. Нужно выстроить абсолютно шоу-программу, нужно выстроить имидж группы, там, заниматься прическами, заниматься костюмами и так далее. В общем, выстроить полновесное шоу. Ну, шоу, да, мы говорим в кавычках, потому что мы понимаем, что это не, там, не Def Leppard, да, и не Queen. Но, тем не менее, нужна четко понятная программа, динамически выстроенная, без пауз, там, вот, отрепетированная до нельзя, прямо чтобы все от зубов отскакивало. Причем коммерческий продукт, который тогда уже можно спокойно продвигать на Запад. Почему на Запад? Да ровно потому, что вот в России у нас с шоу-бизнесом проблема великая, что называется. Ну, об этом чуть попозже поговорим. Сейчас давай поговорим про Таллин. Расскажи уже про Таллин. Да. Ты знаешь, я все время, особенно вот последних, наверное, года два в России, три, там, четыре, старался из России избегать периодически, там, хотя бы раз в полгода в какую-то другую страну. И обычно это была, как мы помним, Венесуэла, там, Колумбия, Южная Америка. Вот, для того, чтобы переформатировать немножко мозги, а в Европе я, честно говоря, не был давно. Вот. И тут мы съездили в Таллин, а это такая, ну, окраина Европы, прямо скажем, или окраина России, она была там Советского Союза, а теперь она окраина Европы. Тем не менее, это, ну, вполне европейская страна, несмотря на то, что эта страна достаточно бедная. То есть понятно, что там нет уже никакой промышленности. Из-за этого, правда, есть экологическая чистота. Чистенько, но бедненько. Чистенько, но бедненько, бедненько, но чистенько. Но при этом, ты знаешь, логически все устроено гораздо более логично, чем у нас. То есть, например, Ну, во-первых, если людям удобно говорить по-русски, они говорят по-русски. То есть в Таллине процентов 70 людей говорят по-русски. И вот эта вот байка о том, что там русских ненавидят и заставляют их говорить по-эстонски в магазинах, да, то есть если ты не поздоровался по-эстонски, все, свободен, то тебя выпрут, значит, и не дадут тебе твой арбуз. Вот это на сегодняшний день неправда, там был, конечно, такой период, когда вот крен был в эстонскую сторону, сейчас спокойно 70% населения Таллина общаются вообще по-русски, вот проблем с этим нет. Если, например, люди курят, да, а курят, ну, в бедных странах курят обычно много, какая бы это Европы не была, Португалия, Эстония там, или Албания, то во всех урнах есть пепельница. Это логично. Если люди курят, значит, им нужно куда-то затушить бычок. Не бросать же его на улицу и не съедать тут перед всех. Никто там никого вот, не гоняет, не выгоняет. Ясно, что в здании курить нельзя, да, но около выхода из отеля есть пепельница, там можешь стоять спокойно курить, никто тебе слова не скажет. Если, например, вот что меня больше всего, меня поразил больше всего маленький фонарик. То есть понятно, что дорога. Ты выезжаешь из Нарвы, и дорога идет дальше. Нормальная европейская дорога. Она не широкая, одна полоса в одну сторону, в другую, но там есть разметка, там есть обочина. Разметка в идеальном состоянии, обочина в идеальном состоянии. Человек обращает внимание. Конечно. Идеально ровная, знаковая информация, все. В Таллине идем мы на обед. Значит, кольцо, перед кольцом висит знак «Уступи дорогу», и знак освещен маленьким 10-ваттным фонариком ледовским. Знак освещен. Я уж не говорю о том, что переходы, наземные переходы, конечно, освещены, но тут знак освещен. Это принцип совсем другой. Это принцип, чтобы водителю было удобно соблюдать безопасность на дороге, чтобы ему было комфортно. Про знак сказал. Можно я сейчас задам вопрос? Да. Можешь не отвечать на него. Еду из Абакана в начале недели и вижу несколько знаков вдоль дороги, то на трассе. Зачем-то заклеены скотчем. Вот так сильно, наглухо. Зимние. Это зимние знаки. Да, понятно. Это, по-моему, это какие-то скоростные ограничения, которые, ну, там, зимой скорее действуют. Скользкая, их наклеивают, а потом снимают, да? Нет, вот потом их разворачивают на лето, и они снова там работают. Или, наоборот, на зиму закрывают. То есть там какие-то варианты это есть. Это сложно для понимания. Я просто сам позавчера ехал по этой же трассе, и мне сложно для понимания вот этакое состояние дороги, которое там есть сейчас на Балахтинский район, да, начало. О, там, да. Вот, там, да. Вот смотри, да. И ладно, бог с ним. Я когда выезжал в Таллин, у нас был достаточно рано самолет, это была туманная ночь, там 30 марта, мы поехали в аэропорт, на трассе не видно вообще ничего, то есть туманище стоит, ну там 10 метров может быть видимость, разметки нету. На Емельяновской? Да, на Емельяновской, разметки нет на половине трассы, ехал просто на ощупь со скоростью 15 км в час в аэропорт, мы очень долго ехали там, в аэропорт. Туманы, да, это целая история, беда. Но, смотри, уже месяц дорога сухая, да, и они все еще до сих пор не могут разыграть вот эти вот свои тендеры, чтобы нарисовать просто эту полосочку по правому боку, по которому ты ориентируешься. Ну да, едешь, хоть смотришь, хоть простая куда-то, вещь, да, да, абсолютно. Так вот, там, ну, почему-то люди подходят изначально по-другому к этому. То есть, ну, да, плевали на тендер, важно нарисовать полосочку. Паша, страна маленькая, желающих участвовать в тендере гораздо меньше, чем у нас, поэтому там, все быстрее. Идея сильно меньше, по всей видимости. Да. Вот. Ну, давай, теперь дальше про сам фестиваль. Дальше сам фестиваль. Tallinn Music Week – это единственный фестиваль шоу-кейсов на постсоветском пространстве. Фестиваль шоу-кейсов, в двух словах, это значит, что это не тот фестиваль, к которому мы привыкли, да, когда берутся пачка бюджетных денег там или коммерческих, спонсорских, и все пляшут там три дня там весело на траве, косят траву, там хедлайнеры приезжают и так далее. Здесь ситуация совсем другая. Здесь подает на фестиваль заявки там 1000-1500 различных молодых и не очень молодых групп, и их отбирает жюри. Жюри очень представительное, там музыканты, журналисты, критики и так далее, они отбирают там порядка 500 групп на шоу-кейсы, и туда съезжаются продюсеры отсматривать их программу. Ну, то есть, я понимаю, это группы малоизвестные. А ты знаешь, разные абсолютно группы есть. То есть есть и малоизвестные, есть и популярные, те, которым нужно продолжать концертную деятельность. То есть это в основном для того, чтобы продюсер отсмотрел программу и взял эту группу в оборот. Такие смотрины, как бы. Вот как для актеров делают, вот эта ярмарка такая. Да, да, да, да, да. Именно так. Вот. Более того, ну туда все приезжают за свой счет. Единственное, что оплачивает дирекция фестиваля, это отель, там одну или две ночи, плюс там один обед в день выступления, все. Ну, нас на самом деле решили поюзать сильно организаторы. То есть мы туда прилетели, у нас на следующий день, буквально с утра, сразу же было выступление на эстонском телевидении. Мы там пару песен в прямом эфире спели, у нас в Фейсбуке, в группе, на сайте есть эта запись. Вот, к сожалению, там не очень хорошо был звук отстроен. Они, ну, там, эстонское телевидение, это вот, ну, как наше ГТРК, примерно там по возрасту. Хотя операторы там в живяк работают. Ну, это, да. Ну, это просто значит, что они не могут выполнить наш райдер на 5 человек, да, полновесного рока. У них 6-канальный пульт, вот как туда все это вбить? Ну, в общем, да. Вот. Ну, ничего страшного, зато там картинка симпатичная, анонс был хороший, все зашибись. В этот же день мы выступали City Stage, так называемая площадка. Это прямо в центре Таллина есть большой такой торговый комплекс Виру Кескус. Это как у нас планета, только, может быть, еще больше. И там есть такое пространство, где можно поставить сцену, и много групп там поют. То есть просто вот исполняют еще раз свою программу для того, чтобы просто показать людям. Это бесплатное исполнение и для людей, и для групп тоже. Такое дополнительное промо. Более того, вот эти все... Все эти City Stage еще постоянно транслируются в прямой эфир на сайте фестиваля, там, в социальных группах там, и так далее. То есть идет такое очень мощное промо. И затем у нас был вот шоу-кейс. Шоу-кейс — это 35-минутное выступление. У нас было 4 группы в один вечер в одном зале. Это, причем зал был в старом Таллине, называлось Клоустри Айт. Место, то есть это такой там 600 лет этому дому, ну, по всей видимости, какой-то там или монастыря кусок, или, может быть, таверна старая, я, честно говоря, не знаю до сих пор, что это такое. Вот очень старый такой дом, в который входит, наверное, человек 100-150, и там 4 группы подряд играли вот 4 своих сета, там, по 35 минут шоу-кейса. Ну, на самом деле, я похвастаюсь, сейчас выпендрюсь до нельзя, потому что нас вызвали на бис, чего на шоу-кейсах делать категорически запрещено. Там все рассчитано по минутам, все чеки, там, саундчеки, да, и все выступления рассчитаны по минутам. Нет. Нас вызвали на бис, и нам пришлось сдвинуть 4-ю группу из Белоруссии, ПАУ, на попозже немножко. Но тем, приняли нас реально очень хорошо, и ребята настолько сделали профессионально, шикарно звук. Ну, я в России, может быть, место 2 припомню, где вот нам так звук выставляли. Это прям очень был хороший звук. Я там в Фейсбуке выкладывал запись этого концерта, одну из песен, которую вот мы специально к этому туру сделали, и сейчас готовим к записи в новом альбоме. Вот, очень такая получилась, ну, рок-гимн такой, я не боюсь этого слова, такой очень хороший. А Зашкин такая, вох, еще в 2 голоса там, вернее, даже не в 2, а в 3, потому что у нас запел басист в Таллине. Да он что захотел, ты, да, открылись, да, открылись. Теперь, ну, это все вы можете услышать в воскресенье, абсолютно шикарная вещь получилась. И более того, я сейчас скажу, мы в Абакане 4 дня назад записали эту песню, попробовали в студии в одной записать эту песню, и там даже я пел. Паша, тебе не надо было. Ты не... Слушай, ну все, я теперь спать не буду, хочу услышать. Я хочу и так пойти в историю тоже. Поздравляю. Вот. Мы получили очень большой опыт в Таллине, ну, нереально большой, потому что одно дело здесь выступать по клубам, да, или по филармониям, это одно, но когда с тобой работает вот такая вот команда, и ты чувствуешь сопричастность к этому шикарному мероприятию, это частный фестиваль, то есть за 5 или за 7, по-моему, лет Хелена сделала из небольшого частного фестиваля абсолютно шикарное музыкальное событие, где 240 концертов дается за 4 дня. При этом на всех концертах есть люди, и за все концерты они платят деньги, входные билеты. Это значит, что эта индустрия, она работает. А ты говоришь, Эстония – бедная страна. А у Эстонии есть несколько статей дохода. Одна из них – это программное обеспечение, вторая – это туризм, и третья – это музыка. То есть все вы... как в Индии, в общем. Программное обеспечение, туризм и музыка. Ты прямо Индию назвал. Производят бананы, а Эстония бананы. Нет, в Индии нету бананов, не надо. Хорошо, не производят. Индия производит ашрамы, больше там от ашрамов нет, наверное. Да, там нет ашрамов. Вот, но тем не менее, это очень интересно. Когда нас потом взял за жабры один человек, Николай Мейнерт, это достаточно авторитетный человек в рок-тусовке, он еще в советские времена вел передачу о роке на эстонском радио. Там вообще, кстати говоря, в Эстонии всегда сроком было все зашибись. То есть там все альбомы появлялись максимум через 2 недели после того, как они уходили, потому что порт, вот, рок-группы себя достаточно комфортно чувствовали, и это там прям был даже в советское время такой бизнес. Вот, он нас взял за жабры с собой, таскал по всему Таллину, показывал все, что и как, рассказывал, мы с ним долго разговаривали, шибко мы ему понравились, честно тебе скажу. Мы съездили на Певческое поле, вот то самое, да, знаменитое, которое построили еще в советское время, и оно меня просто потрясло, потому что там такое? Там все просто, там это такого стадионного типа места, есть чаша вот этого вот Певческого поля, которая вмещает в себя, рассчитана на 30-тысячный хор. 30 тысяч человек там поют каждые 5 лет на фестивале хоровой музыки. Это что-то древнегреческое. Да. И 300 тысяч зрителей могут это смотреть. 300 тысяч. Я очень хочу... А там хоть раз было такое, чтобы его запомнили? Каждые 5 лет проводится фестиваль. Да, да. Каждые 5 лет все это происходит. Да. Я хочу на следующий год туда поехать и посмотреть. Кстати, вот на этот фестиваль, там только эстонцы, таллинцы или там люди с Европы съезжаются, то есть он более известный. Я не имею в виду продюсеров, а просто желающих посмотреть на Про Tallinn Music Week? Да. Ты знаешь, сейчас в Эстонии живет большое количество людей, которые живут на две страны. Например, на выходные приезжают в Эстонию пожить, да, в тихую, спокойную страну, а работать едут, например, в Финляндию, потому что там на пароме доплюнуть просто и все. Да. У многих вот по две квартиры на две страны живут. Нет, это очень просто. Из Норвегии люди приезжали, из Финляндии приезжали. В основном, это, конечно, страны Балтии. Ну, северные такое. Да, да, страны Балтии. Ну, тем не менее, и из Европы, вот из средней были, и даже из США, из Канады там приезжали. Каких-нибудь путних людей ты сам там заметил, если у тебя вообще было время там посмотреть на какие-то другие концерты? Ты знаешь, нет, у меня не было времени. Мы были заняты собой в основном. Вот, с нами, еще я сейчас расскажу одну интересную историю. С нами выступали две группы из, ну, из наших, карело-финские группы. Одна из них играла прям совсем такие народные песни с танцами, хотя достаточно неплохо аранжированные, но только на народных инструментах, без там особых электричеств. А вторая была Сатума, это такая, они играют тоже карело-финскую, ну, попсу. Прямо так скажем. Тоже с участием Карело-финская попса. На своих там языках, в своих там костюмах. Ну, это прям такая хорошая такой, ну, может быть, даже и поп-рок где-то местами, да. Но, тем не менее, я скажу, что там это тоже индустрия, потому что эти группы приезжают за счет фонда, который в этом регионе поддерживает культуру. Он раздает транспортные гранты на пропаганду своей культуры. Это финно-угорская такая. Да, и они ездят вот по всем этим скандинавским странам, по Европе, они ездят за счет этого фонда. Им дают транспортные гранты на пропаганду своей культуры. Чего у нас, в принципе, вот не наблюдается, к сожалению. Ну, тем не менее... Может быть, не было достойных представителей, теперь появились, может, и гранты под вас появятся, хотя бы на транспортные расходы, что у нас, фонд Очень бы, конечно, хотелось, но вот, к сожалению, в Туве пока что это тоже не очень практикуется, то есть, ну, коммерческие гастроли, да, вперед коммерческие гастроли. Это же группа не красноярская, да и у нас тоже, в общем, не принято особо транспортные гранты раздавать. Ну да, ладно, мы сейчас прервемся, Паш, и вернемся в студию буквально через минуточку. Чувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. 23 апреля в 21 час в ресторане «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В. Концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Музей художника Бориса Рялзова приглашает вас познакомиться с необычной творческой фантазией красноярского художника Александра Краснова, размышляющего об устройстве Вселенной и ее жителях в живописи, 3D-графике и росписи по фарфору. Выставка «Космодром Откровений» открыта до 24 апреля по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. Гость на на радио ВК. Ну вот, продолжаем наш разговор с музыкальным продюсером Павлом Стабровым, который завершает, уже практически завершает, да, на днях проект музыкальный «Музыка Великой Степи-2». Великолепным аккордом, я должен сказать. Великолепным, да. Мы об этом в начале программы говорили, видимо, в конце еще раз обязательно скажем. Скажи, пожалуйста, что в Таллине вам удалось с деловой точки зрения? Мы провели порядка, наверное, 15 или 20 встреч деловых. То есть с нами ездил Ярослав, наш концертный агент, который предварительно, на самом деле, провел огромную работу, потому что список всех участников, кто приезжает, он вывешивается, все каталоги есть на сайте, и можно всегда договориться о встрече заранее. И на самом деле, ну это правильно, да, за месяц ты договариваешься, набиваешь встречи, пишешь письма, договариваешься на встрече там на фестивале, и там проходят переговоры. 15-20 минут переговорили, разошлись со следующей встречей и так далее. То есть там вот этот процесс, он идет постоянно, эти все 4 дня, все друг с другом переговариваются, заключают там какие-то возможные контракты, возможные наметки, говорят, что исправить, расходятся и так далее. То есть вот эта тусовка, она очень рабочая. То есть это именно коммерческая сторона культуры. То есть вот то, о чем мы говорили в начале программы, что нужно кое-какие вещи поработать над созданием альбома, нужно, так сказать, программу сверстать, что ли. И, в общем, шансы у вас, я так понимаю, достаточно серьезные все-таки начинать уже Европу окучивать. Да, нет, мы абсолютно были к этому готовы, и мы для этого туда ехали. Мы потратили приличное количество денег для того, чтобы попасть на этот фестиваль ровно с прицелом на Европу. Ну, потому что, повторюсь я еще раз, у нас в России, к сожалению, культура не стоит на коммерческих рельсах. То есть шоу-бизнеса как такового нету. Есть определенная специфика потребления, есть система филармонии, которая еще как-то систематически работает с этим, да, но то, что касается там какой-нибудь клубной системы или еще, этого нету напрочь. Ну и там единственное, Максимилиан сейчас работает как-то централизованно, да, со всеми остальными концертами это просто безумная проблема. Если ты не безусловная звезда, которая, кстати говоря, тоже может начинать пролетать, если у нее большие запросы, да, то тебе очень тяжело. То есть зрители не привыкли еженедельно слушать 1-2 концерта живой музыки, там, ну, не попсовой, да, там джаз, например, или рок, или там еще какие-то камерные вещи. В Европе нормально посещать раз или два в неделю концерт живой музыки. Стоит это там 10-20 евро, да, как правило, такой концерт. Ну да, сейчас нам кажется, что это дороговато, но год назад это было там 350 рублей, и это абсолютно нормальная цена. Ну вот как раз мы плавно перешли к тому, как организован шоу-бизнес у нас. Почему у нас не таких вот значительных фестивалей, как ты говоришь, вот этих шоу-кейсов и так далее? Вот откуда такие мысли мрачные? Ну, потому что вот я год работаю с этим, да, я в культуре давно достаточно работал, еще в советское время и постсоветское, вот, и тогда-то было не сладко, в основном, конечно, там художественная самодеятельность тогда царила, и мы там... Тогда было объединение музыкальных ансамблей. Да, объединение музыкальных ансамблей, а я в него не входил, я же тогда танцевал, и мы там давали тоже по 50, по 80 концертов в год ансамблям, но на уровне художественной самодеятельности. Вот, для того, чтобы прорваться там в профессиональную лигу, это уже там совсем другой был разговор. Вот, а сейчас просто вот мы занимаемся уже, организуем третий тур, и это очень тяжело. То есть, во-первых, гарантии, как правило, дают, либо это должен быть очень хороший промоутер, который берет на себя ответственность, который дает гарантию тебе на гонорар. То есть, если мы там, например, заявляем 50 тысяч гонорар, ну, я условно цифру называю, да, то промоутер обязан там оплатить нам дорогу, оплатить проживание на сутки и выплатить гонорар. Сколько он заработал на этом концерте, на самом деле, нас не очень волнует. Ну, я как промоутер работал с концертом, например, Хунхурту. Да? Вот мы им выплатили гонорар. Сколько на этом зарабатываю я или сколько я трачу при этом на рекламу, это не волнует артистов. У них голова должна болеть только об одном. Для того, чтобы хорошо отыграть программу на свой гонорар, заработать эти деньги, порадовать слушателей, переехать в другой город. То есть риски в данном случае несет промоутер. Да, да, конечно. В России риски промоутер нести не хочет. Ну, кто же их вообще хочет нести? Не хочет, до слова совсем. Не хочет заниматься рекламой. Не хочет. У нас был случай, по-моему, в Питере, когда сказал, а что вы не рекламируетесь? Спрашивает промоутер из клуба. Вас. Да, нас, в смысле, мы должны бегать. Не помогайте ему заработать денег. Ну, это вообще... Срочно бегать, афиши расклеивать по Питеру. Это типа джентльменски, да. Ну, нет, мы на самом деле научились за этот тур очень многому. Оксана нам очень помогла, она в интернете раскачивала аудиторию, и мы получили там большую по этому поводу школу и некоторые технологии, как подкачивать аудиторию прямо вот в тех или иных городах. Помогает интернет вообще? Очень помогает, потому что вообще это продажа будущего, конечно. То есть вот нам удалось там и с помощью тувинской диаспоры, и с помощью любителей вообще этники горлового пения сейчас в Омске раскачать концерт до состояния, на сегодняшний день там продано порядка 600 билетов в филармонии, в большом зале на нас, на Хартыгу, я считаю, что это очень хорошо. Омск для этого был нам совсем таким темным, холодным городом, непонятным совсем. Холодный город разогрели. Более того, в Омск нас пригласили еще в августе на фестиваль с приличным гонораром, и я думаю, что мы там хорошо отыграем. Просто я тут вспоминаю, был как раз перед тобой, вот где-то неделю, может быть, назад, Борис Бородушкин, такой человек, который организует уже гастроли, и там такую историю рассказывал, что в одном из соседних сибирских городов, я не буду... Новосибирский. Это ты сказал, не я. Да. Афиши расклеить невозможно. Там они монополизм и загибают такую цену, что, в общем, легче совсем без афиш, чем с афишами. Тогда эту историю я не знаю. Я знаю, что да, там очень тяжело. Нет, просто у нас был опыт. В прошлом году в Новосибирске мы делали концерт, и в этом году они делали концерт в Новосибирске. Мы не стали принципиально, потому что это невероятно тяжело. Там огромное количество народу с такими понтами, что они не желают ходить. Ну, так это же Новосибирск. Ну, то есть, я не знаю, нам Новосибирск предстоит еще как-то победить, я думаю. Вот. Это... Борису, кстати говоря, удачи. У него была их не победишь. Офигенная абсолютно. Они соизволят. Да. У Бориса был офигенный, кстати говоря, вот два концерта швейцарского джаза. Да, я бы тоже помогал по аудитории немножко, там друзей подгонял. Я ему немного завидую, но, с другой стороны, я видел, насколько ему было тяжело продавать эти концерты. И это вопрос к тому же, да, то есть... Человек привозит в Красноярск очень хороший европейский проект, два проекта джазовых, причем вот серия. У тебя есть возможность послушать два абсолютно разных проекта с абсолютно шикарной современной музыкой и быть в курсе всего этого. Но настолько тяжело шли продажи, я вот наблюдал, что я просто своими глазами, я думал, там выметут все билеты за две недели. Нет, до последнего. Она сложновата, на самом деле. Вот как ни странно, ты понимаешь, вот эта музыка, которую играют тувинцы, она цепляет какой-то своей вот этой внутренней вот народностью, что ли. В хорошем смысле этого слова. Вот такой, знаешь, не квасной, а настоящий. То есть ты вот слушаешь, у тебя прям что-то начинает вибрировать. Да. Ну, мы же все тут, Господи, из степи, из Сибири уж, что про нас говорить. И люди, которые это видят, допустим, со стороны, это вот такая первобытная экзотика, там, не знаю, из мира фэнтези буквально. Это же вот так все воспринимается. Да, для многих, может быть, даже, кстати, да, и фэнтези. Вот. А для джаза там нужна все-таки какая-то подготовленность чуть-чуть. То есть надо вот человеку немножко знать. Ну, понимаешь, это миллионный человек, да, у нас есть там история все-таки джазовая какая-то, там есть и джаз на Денисеем, там и так далее, много фестивалей проводилось, и в принципе-то у нас есть люди, которые любят джаз. Но нет, их много, действительно. Их много, действительно, но вот по подсчетам мы сейчас периодически там с промоутерами разговариваем в Красноярске и смотрим, ну, на аудиторию, как что там, как себя ведет. По большому счету, в Красноярске порядка 10 тысяч человек, которые ходят на концерты. Остальные себе не могут этого позволить или не хотят. У меня есть маленькая аудитория. И вот эти 10 тысяч, они с концерта на концерт, мы все за эту аудиторию сейчас бьемся. У меня есть маленькая теория такая, я коротко ее перескажу тебе, а ты меня поправишь как профессионал. Вот смотри, просто закончилась эпоха копирайта. Ну, то есть, когда артисты могли зарабатывать нормальные деньги, в общем, не выходя из дома, а выпуская альбомы. Она закончилась. Естественно, артистам надо жить, они привыкли хорошо жить. И обрати внимание, за последние годы количество концертов, естественно, возросло. Ну, потому что иначе деньги нечем зарабатывать. Но как раз за это же самое время количество людей, которые, во-первых, ну, готовы ходить на концерт, они привыкли слушать записи, тем более сейчас они слушают на халяву, вообще красота. Это во-первых. А во-вторых, количество профессиональных работников и помещений профессиональных, оно не возросло. И в результате вот такой вот получился перебор. И очень жесткая конкуренция. В смысле, зрелищ, да, то есть конкуренция жесткая и рынок насыщенный. Вот за эти 10 тысяч человек, да. Я согласен, но это будут те же самые 10 тысяч человек. Остальным достаточно слушать MP3 в наушнике. Но должен я тебе сказать, что здесь у нас есть одна хитрушка. Но. Вот тувинскую музыку на записи слушать и в зале – это вообще разные вещи. То есть, в принципе, это касается многих жанров, да, но здесь это прям совсем разные вещи, потому что на концертах людей начинают там колбасить с 2-3 минут, когда начинают они там извлекать из себя эти вот гортанные звуки голового пения. Да, вибрации, всех начинают просто вот шерсть на спине дымом, как одна девушка написала в Москве после концерта, она говорит, я такого не ожидала, прямо даже от себя, что вот у меня аж все там затряслось. Я вот когда такие отзывы получаю, меня это, честно говоря, радует, потому что вот слово «вибрация», мы ее заложили прямо с самого начала, изначально еще в музыку «Великой степи» в прошлом году, мы это называем вибрацией родной земли. То есть, и это вот физическая вот... вибрация, я хочу подчеркнуть, не какие-то там вибрации, знаете, космические, это нормальная физическая вибрация. Да, да. Потому что, ну, горловое пение основано на природном воздушном столбе. Это передача природных звуков фактически посредством человеческого голоса. Природного воздушного столба. Это звуки естественные, они воспринимаются любым организмом. Если организм еще к этому готов, то он вообще войдет в резонанс, и у него получается вплоть до катарсических каких-то вот явлений. Мы еще в Питере, кстати говоря, сыграли в одном частном зале. Один из земляков наших в Красноярске открыл такой маленький частный зал на 50 человек. Мы туда приехали после концерта и, ну, поговорить там, потрепаться, чаю попить. Ну, может быть, поиграть. Вот, может быть, поиграть получилось так. Мы выключили свет, зажгли две свечи, зажгли один фонарь, начин взял гил, там наиз взял бас, и вот просто час где-то вот они поиграли в таком состоянии абсолютно уставшем, выжатом после концерта, в состоянии полусна, а я вообще начал там дремать на этом ковре, и слушая вот этот вот длинный такой красивый-красивый напев у начина, вообще шикарный голос, я понял, что мы сделаем такой концерт в Красноярске и не только. Слушай, более это того, круто, мы... да, в темноте, да, это да, круто. При свечах, да. У меня даже есть кодовое название, Тува без электричество называется. Я сразу же анонсирую этот концерт. А что, мне нравится. Да. На темной стороне. Да. Мы его сделаем в Китсе во время АТФ. Я уже даже переговорил. Слушай, ништяк. Дирекция будет очень классно. Да. Будет такая медитация. Слушай, вот песня, которая называется, композиция Кенгергайгон. Да, давай послушаем ее вот сейчас. Воспользуемся случаем. Да, давай, кстати, она длинная песня. Но тем не менее, что-то успеем послушать. Давай послушаем, конечно. Вот сейчас она начинается, подождите. То есть эта песня, я пока начинается, я расскажу быстро-быстро. «Кенгергайгон» – это про коней песня. Это песня, которую вытащил наш солист Начин Чуревеев. Это состояние прям совсем народное, да, аранжировал ее. Теперь это его песня. То есть вот очень много коллективов в Туве, да, когда они какую-то народную песню достают и аранжируют, и это становится прямо вот их хитом, который они исполняют, остальные говорят, да, это его песня, пусть он поет. Жалко такой голос прибирать, но надо еще немножко поговорить, успеть. Времени много осталось. Ну что, наверное, надо к началу вернуться. Подожди, давай я сейчас еще быстро одну отводочку сделаю. Да, конечно, давай-давай. Потому что неделю назад у нас вот в понедельник состоялось еще одно знаковое событие. То есть мы решили заняться воспитанием своих будущих слушателей. Причем начиная с детского сада. Мы в понедельник с Начином отыграли концерт. Буквально 3 песни в частном детском саду «Барабулька» на Южном берегу. Дети не испугались. Да, 25 детей скакали на лошадках, да? Бомбили в барабан. Они с таким восторгом все это слышали, с такими вот глазищами, понимаешь? Когда к ним пришел настоящий живой индеец в халате с игилом, с барабаном, все им это рассказал, показал, спел. Они прямо, у них глаза аж загорелись. И мы вот это вот мероприятие, которое я называю условно «Номады детям». Номад – это кочевник. Uh-huh. Вот, кочевники детям. Такая воспитательная программа. 15-20 получасовые встречи с детишками в детских садах и в школах мы будем проводить, когда будет здесь оказываться наша группа. И я думаю, что вот следующее поколение слушателей будет немножко другим. Они прямо будут вспоминать на концертах, что когда-то в детстве, в возрасте 5 лет, да, они слышали эти звуки, и вот это такая воспитательная миссия, которую я собираюсь в Красноярске и в Сибири продвигать, потому что мы должны слушать музыку вот своих корней, территории, на которой мы живем. Конечно. Ну что, давай теперь еще скажем, что нас ждет в ближайшем будущем. В ближайшем будущем еще раз я анонсирую, во-первых, концерт воскресный проекта «Хартыга» плюс Альберт Кувезин. 2 самых лучших голоса Тувы. Более того, у Альберта еще и самый низкий голос в мире. Каргра, я напомню. Вот, когда Начин и Альберт поют рок, это незабываемое абсолютно там зрелище. Там такой плотняк. Да. 24 апреля, 19 часов, концертная студия «Серебряного дождя». Пожалуйста, приходите на концерт, получите незабываемые впечатления. Это раз. И затем я сейчас после концерта отправлюсь с группой в Иркутск и проведу там переговоры, предварительные переговоры мы уже провели, переговоры об экспорте проекта «Музыка Великой Степи» в Иркутск, в Улан-Удэ и вот в другие соседние города. Я думаю, это будет полезно. Там еще летние полезно. У тебя планы были. Вот, в частности, ты вроде как раздумываешь на «Железный Феликс», например, съездить. Да, лето – это, конечно, пора фестивалей самых различных. Мы получаем сейчас предложения, рассматриваем их и смотрим. Во-первых, мы будем, скорее всего, на АТФ. Во-вторых, мы будем, конечно, на «Устухуре» петь в июле. В августе мы будем петь в Омске на фестивале. И сейчас мы еще смотрим. У нас есть «Курага», «Голос кочевника», «Железный Феликс». Возможно, тоже в каком-то из этих фестивалей мы примем участие. Но ты знаешь, я должен вот... Да и... есть 5 минут еще, да, так что можешь спокойно говорить. Тебе я должен еще одну мысль рассказать, не только тебе, а всем радиослушателям. Дело в том, что едучи из Абакана, у меня слетела шляпа. Пролетая черепом, да, я слетела шляпа. Мимо заклеенного знака. Да, едучи из Абакана, мне пришла в голову одна интересная мысль. Вот мы поем, у нас в репертуаре есть песни Александр Саржатуола. Это тувинский очень интересный человек. Про него можно прочитать в интернете очень много. Я там всегда рассказываю на концертах про него и за кадром. Вот. Он писал музыку, и часть его песен мы исполняем. Писал он эту музыку в зоне. Вот. И это... Честно говоря, шансон такой... Это такой тувинский шансон. Это тувинский шансон, и одновременно это блюз и рок-н-ролл. То есть шансон таков, каков он должен им быть, как он был задуман. Это не блатняк, это блюз. Я подумал, может быть, нам сделать программу шансона, тувинского шансона, в хорошем исполнении, в живом звуке, вот со всеми вот этими... Ну, вот короче говоря, тувинского блюза. И выйти вот на эту аудиторию, которая слушает шансон. В принципе, это в Красноярске это большая аудитория, по-моему, больше, чем 10 тысяч. Вот есть один очень важный вопрос, Паша, мне кажется. На каком языке будет петь? На тувинском, да. Вот. Там же очень важные тексты, которые любят шансон. Им же нравится слушать, как Мурка в кожаной... Для них вот это вот как бы... нарратив важен, да. Нарратив, из, да. Из Амыр Сана, вот из этой группы, которую, в которой пел Александр Сажатол, есть в Туве один человек, Адриан Аюн, он сейчас жив и здравствует, и он поет на русском, у него есть песни на русском языке, поэтому, может быть, это было бы интересно. Ну, может Кстати быть, говоря, ведь можно... Например, один куплет исполнить на русском языке для того, чтобы зрители поняли, о чем идет речь. Хотя, в принципе, как цыгане делают. Вот, да. Между прочим, у нас еще, да. Все понятно, о чем поют. Да. Ну, это вот я просто выдал еще совсем не готовую, да, идею. Да, я хочу тебе сказать, вполне не знаю, может быть. Привлечешь ты или нет, тем самым именно поклонников шансона. Ну, хороший. Если не знаешь, что такое шаганар, значит, да. Ну, вот людей, которые любят хорошую музыку, ты однозначно привлечешь. Я могу тебе это гарантировать. Потому что если это такой вот блюз тувинский, да, это чума. Это же вот все прямо изнутри, там, понимаешь, вот это вот тягостное, вот это вот. Я обязательно подумаю над этим и анонсирую в новом сезоне. Будем этим заниматься. Ну что, еще раз приглашаю вас, сколько, куда, чего приходить, да и богом. Концертная студия «Серебряного дождя», воскресенье, 24 апреля, 19 часов начала. Приходите заранее, встретимся, поговорим, увидимся, возьмем автографы, выпьем чего-нибудь вкусненького и поиграем отличную музыку. И проследите, вот скоро начинается сбор средств, друзья мои, сбор средств на очень важный, я бы сказал, даже вот знаковый или эпохальный альбом. Да. Группы Хартыга. Хартыга, да, поэтому вот следите, соответственно. Да, пожалуйста, обращайте внимание на следующей неделе на сайт Planeta.ru, мы начинаем там сбор средств, да, на альбом, и это действительно, это реально для нас очень важно, это прямо очень серьезный этап нашей деятельности, у вас есть шанс вложить в нас деньги, получить первыми этот альбом и поучаствовать в продвижении сибирской группы на мировой музыкальный рынок. Не вложить деньги, приобщиться. Конечно, приобщиться при этом, но при этом и вложить деньги. Конечно, конечно. Да, друзья мои, все. Это была программа «Гость на радио ВК». В гостях на радио ВК был музыкальный продюсер Павел Стабрух. Спасибо тебе большое, Павел. Спасибо за приглашение. Удачи, творческих успехов, побольше зрителей, побольше гастролей, побольше хорошей музыки. Спасибо. Всего доброго, друзья. Гость на радио ВК.